мало капли полыни и шалфея, по 10-12 капель в теплой воде. Больная так хорошо себя почувствовала после этого, что могла снова взяться за свою домашнюю работу. Для сохранения здоровья в последующем ей достаточно было 2 раза в неделю обмываться холодной водой. Полуванной подействовали бы еще лучше. Чесотка. Чесотка может причинить много вреда коже, как снаружи, так и внутри ее. Все мази делают только одно. Они совершенно закупоривают поры кожи, препятствуют дыханию кожи, вгоняют пот и испарение обратно в тело, заражают таким образом кровь и соки и обуславливают появление различных болезней, даже и смертельных. Это не преувеличение, и тем более печально, что чесотку очень легко излечить. Ко мне обратился за помощью 28-летний мужчина, вид которого мне сразу напомнил доску, насквозь источенную червями. Я спросил его, была ли у вас в молодости когда-нибудь чесотка? Он ответил утвердительно и прибавил, что ее излечили тогда в 3 дня. Я не лечу так, Боже сохрани. Именно при лечении чесотки нужно всегда помнить одно правило. Все, что находится в организме, ненужное ему, нужно удалить. В первую неделю мой больной принимал в течение 3 дней каждый день теплую ванну, 41 градус, с отваром сосновых веток, или же с экстрактом из сосновых игл, с тройной переменой, а с 4-го дня теплую ванну с холодным обливанием. Мыло помогло открыть поры и удалить грязь. За ваннами следовали для укрепления организма еще в первую неделю ночные полные обмывания. Во 2-ю неделю теплая ванна с холодным обмыванием и холодная полуванна с обмыванием верхней части тела. В 3-ю неделю холодная полная ванна. В следующие 2 месяца каждый месяц по 2 теплых ванны. Если лечение несколько затянется, то можно продолжать прием теплых ванн. Теплая ванна 1 раз в неделю вообще очень полезна. Через 6 недель от прежней тяжелой болезни не осталось и следа. Так поступают, если чесотка вогнана внутрь. Если чесотка снаружи, то я советую принять также теплую ванну 41-43 градуса и натереть себя хорошенько едким мылом, самое лучшее зеленым, которое можно найти в любой аптеке. Пробыв 1/4 часа в ванне, нужно обмыться чистой водой, теплой или холодной, и обычным домашним мылом. Очень полезно для больного принять сейчас же 2-ю такую ванну, переменив, впрочем, теплую воду, после этого всегда холодное или теплое обмывание. Так как чесотка легко передается через платье, белье и тому подобное, то после ванн очень важно менять белье и платье, а также постельное белье. В противном случае никакие применения воды не помогут. Так можно в 3-4 дня вылечить чесотку. Рак. Рак – одна из очень часто встречающихся в наше время болезней. Он может образоваться и разрушить какую угодно часть тела. Если болезнь получила большое развитие, то я уже не могу помочь водой, потому что кровь и соки заражены. Рак – болезнь заразная, особенно для тех, в чьей крови и соках есть предрасположение к этой болезни. Я знаю одних супругов, которые побывали у своей родственницы, страдавшей раком языка. С ужасом смотрели они на разрушение, произведенное болезнью, им неизвестной. Через 3 дня эта болезнь появилась и у них. У жены наполовину распух язык, у мужа воспалилась нижняя губа, образовалась рана. «Мы заразились», — объявили они мне. Я постарался ободрить этих перепуганных до смерти людей. Я посоветовал им 1 раз полоскать 4 раза квасцовой водой весь рот, особенно больные места. Во 2-й день сделать то же самое с обуровой водой. Кроме того, через день принимать паровую ванну для головы попеременно с обертыванием шеи. Супруги были совершенно вылечены от этой болезни. Я никогда не полагал, что такая болезнь могла передаться только благодаря действию испуга. Позже я узнал, что, по мнению врачей, они действительно